Больные приняли его спокойно. Главный так главный. Только какой-то тощий субъект начал беспокойно кружить вокруг него и, наконец, приблизился. «Будем знакомы», — сказал он. «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Посмотрите на меня в профиль». Главный посмотрел. «Похож?» Главный не стал разубеждать. Под вечер тощий проявил активность. Сгруппировал людей и заставил их маршировать мимо главного, выкрикивать здравицы и приветствия, махать флажками, вздымать транспаранты. Вместо флажков были ложки, вместо транспарантов — развернутые книги больничной библиотеки. Потом сочинил главному приветственную телеграмму и призвал взять повышенные обязательства. Кто-то начал отказываться. Приструнили, энергично и кратко. Виновный взял на себя сверхповышенные обязательства. Крикнули «Ура!». Потом тощий завопил «Броневик мне!». Подкатили стоящий в углу черный рояль, напевая хором «Вихри враждебные веют над нами». С припевом «Эх, яблочко, куды котисься, в психдурдом попадешь, не воротисься!». Тощий вскочил на рояль и объявил: «Товарищи! Революция о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась!» А после этого рассвирепел и закричал, указывая на главного: «Свергнуть паскуду! Сбросить с корабля современности! Убейте его! Разоблачите его, дерьмо такое, и реабилитируйте!» Все бросились на главного. Тот хотел объяснить товарищам их ошибку, не соответствующую данному моменту истории, но в это время вошел дюжий санитар. «Опять шум?» — зычно спросил он и пошел на тощего с краткой фразой. «Караул устал!» Тощий соскочил с рояля и закрыл голову руками. Главный вздрогнул. По Гоголю и по Чехову. Он знал, что сумасшедших бьют. Но не в советской же стране. Санитар, однако, бить тощего не стал. Встав над ним, он траурно произнес: «Работают все радиостанции Советского Союза. Важное правительственное сообщение. Сегодня в 5:00 по Гринвичу умер, сами понимаете, кто». Тощий задергался и упал на пол. Застыл. Санитар снял белую шапочку. Больные заплакали. Одни выстроились в почетном карауле, другие подняли тощего, недвижимого, понесли на руках, положили на рояль. Санитар остался доволен. Выходя, он, однако, добавил: «Ввиду запланированного парадокса истории произвести перезахоронение покойника в почетную его кремлевскую, суку, стену». Тощий живо вскочил и побежал куда-то. Наверное, он знал, что процедура перезахоронения очень неприятна. Понурые больные, лишенные удовольствия, разбрелись по углам. День и ночь думал главный о том, что произошло. И не находил объяснения. Смутно вспоминал он что-то о переселении душ, что-то индийское, что ли. Но это же глупости, это религия, это не научный взгляд на мир. Нет, лучше не ломать над этим голову, а подумать, как доказать, что он главный, главный. Он каким-то образом вселился в тело случайного человека. Разыщить, разберитесь, примите меры. Но нужно что-то такое, что убедило бы всех. Главный вспомнил детскую книжицу «Принц и нищий». Какой-то американец написал. Его главного детство было трудное, активное. И как-то не довелось ему в свое время читать этой книжки. А собрался однажды подарить внуку роскошное издание, выполненное в единственном экземпляре. И зачитался, зачитался, и все никак не мог оторваться. Уже позвонили и сообщили, что машина у подъезда, чтобы ехать на именины к внуку. А он все читал, Уже позвонила из соседней комнаты жена. Мы едем или нет? А он, сказав, что собирается, все читал.